Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева, «Виртуальный мир», книга 13-я, «Смерть». Глава 1. Андрей. 3 дня пролетели как одно мгновение. Еще вчера казалось, что мир замер на месте, и мы с Ветой можем наслаждаться друг другом вечно, но уже сегодня все изменилось. К сожалению, дела и проблемы никуда не исчезли. Пришлось и нам двоим вернуться в реальность. А инициатором такого вот резкого, как по мне, перехода послужил Джан. Именно он сегодня утром напомнил нам, что до атаки местной армии остались считанные дни, а значит, пора отправляться в гости к Дзену. И его настойчивость была понятна. Он опирался не только на то, что нам уже было известно, но и на кое-что новое. Все дело в тех самых 3 вопросах, что он с ребятами задали обелиску перед тем, как войти в данж. Первый касался условий, при котором в мир явятся феи. Если до этого у нас было лишь размытое понимание данных условий, то теперь оно выглядело предельно четко. Как оказалось, таких условий несколько, а не одно, как мы думали ранее. Кроме уничтожения большей части населения местных рас, были и другие пункты. А если быть совсем точным, то список включал в себя еще 3 причины, из-за которых в мир явятся феи. Первое и самое опасное для нас — это монстры. Если монстры смогут уничтожать местных вместо людей, то опять-таки появятся феи. Этот пункт, естественно, вызвал недоумение не только у меня и тех, кто слушал Джана, но и у него самого. Причем удивление было настолько сильным, что ребята тогда решили потратить на разъяснение ситуации еще один вопрос обелиску и правильно сделали. Оказалось, что после определенного периода конфликта между людьми и местными система вводит новое условие относительно поведения мобов. То есть в тот момент, когда игроки-люди окажутся на грани истребления, все оставшиеся в живых монстры НПС из пассивного состояния перейдут в агрессивное. В этом состоянии мобы начинают активно нападать на всех подряд, при этом, естественно, покидая зоны своего обитания и полностью игнорируя попытки местных на них повлиять. То есть на всех мобов вешалась абсолютная защита разума. Этой мерой система вроде как настраивала новый баланс сил. Знали ли об этом местные? Без понятия. Но что-то я сомневался в том, что эльфы или даже демоны смогут справиться с десятками взбесившихся кракенов, стаями морских драконов и других легендарных сущностей. Конечно, я отдаленно понимал, зачем подобную меру вводила система, но считал, что это не поможет. Да, обычно общий враг может послужить объединяющим фактором, но не в данном случае. Хотя, возможно, я в корне ошибался. Возможно, именно этого ждали Вальдемар и Таира. Мол, когда мобы пойдут в атаку, мы с ребятами как раз пройдем легендарный данж, и вместо того, чтобы воевать с новой силой против местных, мы фактически спасем всех от новой угрозы. И в этом была своя, пусть и изрядно извращенная логика. Почему данный пункт самый опасный из всех? Да потому что, судя по данным обелиска, и это был 3-й вопрос Джана, до этого критического количества игроков-людей осталось всего ничего. По сути, если в ближайшее время будут уничтожены оставшиеся зоны людей, кроме нашей, то условие активации будет выполнено. А если принять во внимание тот факт, что именно сейчас местные атаковали не только нашу зону, но и все остальные, то до момента активации осталось максимум месяц, может 2. Отсюда вывод. Нам нужно как можно быстрее отправляться в легендарный данж. Впрочем, это лишь одна из причин возвращения в мир фей. Были еще 2. Обе звучали довольно странно. Одна гласила, что если в наш мир явится армия игроков из другого мира, то феи тут же отреагируют на подобную угрозу, уничтожив всех людей. Мне кажется, что этот пункт как раз и сработал в тот момент, когда из другого мира, от соотечественников Эльдара, к нам переместились базы на Луну и на саму планету. Ну и последняя причина заключалась в контроле над любой из 3 разных групп разумных и НПС. То есть, если кто-то каким-то образом сможет взять под ментальный контроль больше 70% игроков, местных жителей или мобов, то опять-таки явятся феи и всем покажут кузькину мать. И это странно. Получалось, что феи — это некая защитная функция системы данного мира, но при этом она также шла вразрез с тем, что делала система. Ну или я чего-то не понимал. Просто если вникнуть во все эти условия и факты, то создавалось впечатление, что данным миром управляла не одна система с единым центром управления, а как минимум две, которые во многих пунктах расходились друг с другом. Впрочем, возможно, в этом и заключалось то самое испытание от неизвестно кого. То есть, предположительно, есть некто, кто хочет получить некий определенный вариант развития данного мира, и, как следствие, делает все возможное, дабы мы в итоге пришли именно к нужному ему результату. Причем мне все больше и больше казалось, что этот кто-то хочет, чтобы люди и местные действовали сообща и жили в мире. Вот только за все то время, что проводится эксперимент, мы так и не смогли, судя по всему, ни разу прожить без войны. Правда, в данном случае возникал вопрос. А я-то с ребятами здесь при чем? Почему из нас система упорно делает ключевых фигур? Мы что, единственные, кто хочет мира? Не понимаю. Ладно, всю эту философию можно оставить на потом. Сейчас есть новости поактуальнее, причем даже я не знал, какая из двух неожиданней. Во-первых, из клана ушел Леха. Причем сообщил нам об этом опять же Джан. Причина была своеобразной. Алексей окончательно предпочел музыку войне. И более того, нашел ребят, которые так же, как и он, хотели образовать музыкальную группу. Вот такой вот сюрприз. С одной стороны, мне было жаль, что он ушел, но с другой, я уважал его выбор. Все же он очень давно акцентировал свое внимание именно на музыке, так что его решение понятно, с учетом новых обстоятельств. Думаю, если бы у Веты был выбор, то она бы с радостью тоже бросила бы войнушку и занялась музыкой. Во-вторых, когда мы на нашем собрании с утра озвучили решение о том, что к Дзену отправимся минимальной группой в составе меня, Веты, Ли, Лаэль, Синара и Айлины, то почему-то никаких возражений не последовало. Ли лишь высказала, что она решению Веты доверяет и спорить с ним не будет. Когда же меня приняли обратно в клан, или без каких-либо споров и уговоров передала мне лидера, то в этот момент в комнате собраний можно было, наверное, услышать звук пролетающего комара. Сказать, что все были удивлены, это ничего не сказать. И опять азиатка пояснила свои действия лишь доверием к Вете и более ничем. Однако что-то в этом мире явно сломалось. Ли и не против меня? Это как вообще? Такое, оказывается, возможно? Мда. Уж не знаю, что она задумала, но как минимум эффекта ядерного удара по моему и, кажется, Ветиному мировоззрению она добилась. Мы оба пребывали в глубоком шоке. Когда же она предложила включить в нашу группу обеих лучших хиллеров клана для усиления, то я на полном серьезе начал рассматривать вариант встать и померить температуру Ули. Она явно чем-то заболела и, возможно, заразным. И нет, я прекрасно понимал, почему она не против Эльнары, но предложить Лизу в качестве помощницы... Ничего не понимаю. Причем она именно что сказала о том, что если с нами полетят Эльнара и Лиза, то мы тогда точно в случае чего одолеем Дзена. Ули проснулся разум и логика. В этот момент я, наверное, выглядел словно наглядная иллюстрация к фразам «звезда в шоке» и «абонент временно недоступен по причине полного охреневания». И еще. Почему Лиза никак не отреагировала на слова Ли? Что, черт возьми, произошло за эти 3 дня? Более того, это предложение чуть было не одобрил весь клан. Естественно, по причине того, что я и Вета в этот момент находились вне зоны доступа. Хорошо, хоть вмешался Джан и аргументированно разложил по полочкам, что нам и одной Эльнары хватит с головой. А вот оставлять клан совсем без опытных хилеров на фоне возможной атаки местных глупо и недальновидно. К тому же их фамильярам, имелись в виду Гульзара, Саяна и Анжил, нужен хороший и опытный наставник. Как оказалось, все 3 драконики стали по дополнительной специализации хилерами. Вот такой вот поворот. Мда. Ну да ладно. В итоге мы отправились в путь только с Эльнарой. Я еще, возможно, взял бы Азриль, но нельзя. У Демонессы слишком много работы появилось в последнее время. Ученым из местных кланов нужна была чуть ли не круглосуточная ее помощь и консультация в тех или иных вопросах. Потратив на дорогу чуть больше 10 часов, мы прибыли на острова драконов. Обычно этот путь занимал больше времени, но за счет усиления наших фамильяров и того, что Эльнара летела на Синаре вместе с Ветой, нам удалось существенно ускорить путешествие. Естественно, сразу же отправиться к Дзену мы не смогли. Пришлось сначала встретиться с главами местных кланов, провести званый ужин, и только на следующий день мы, наконец, оказались возле входа в ту самую пирамиду. В этот раз открыть вход в нее смогла только Ли. Ну а причину мы поняли сразу же. Все наши предположения оказались ложными. Дзен как будто ждал именно нас. Во-первых, потому что нам открылся прямой путь в тот самый зал, где Вета и Ли уже встречались с ним, а во-вторых, он лично ожидал нас там. По моей рекомендации, Ли начала разговор с озвучиванием кодовой фразы. «Что же?» — снимая массивный шлем с головы, произнес Дзен. Нам открылся вид на лицо посидевшего, коротко подстриженного вампира с яркими голубыми глазами с красными прожилками. Светились они, кстати говоря, так же, как у Ли. «Теперь я могу, наконец, искренне сказать вам добро пожаловать и доброе утро. Рад снова увидеть новый образ своей госпожи». «Так значит, это правда?» — спросила Ли, как будто уже смирившись с неизбежным. «Тебя действительно создала я?» «Нет», — скупо улыбнулся он в ответ. «Меня создала госпожа, но ты одно из ее проявлений в мире, одно из ее перерождений». «А можно в этом месте подробнее?» — решил я вмешаться в их разговор. «Он имеет право спрашивать в твоем присутствии?» — пренебрежительно смерив меня взглядом, обратился Дзен к Ли. «Угу. И Вета, и Андрей могут участвовать в нашем диалоге. Разумеется, так же, как и фамильяры», — ответила Ли, даже не взглянув в мою сторону. «И мне, кстати, что интересно. Если я действительно твоя хозяйка, пускай и переродившаяся, то с чего вдруг ты в прошлый раз решил мне все ребра пересчитать, избив нас Светой, Синаром и Лаэль чуть ли не до полусмерти? Разве прошлое я не велела тебе помогать своим будущим перевоплощениям всеми возможными способами?» «Ты не она», — словно приговор огласил Дзен. «Пока ты лишь тень ее, причем слабая. Но если говорить о главном моем недовольстве, то ты в тот раз выбрала не ту сторону. Для меня очень сложно принять твой новый выбор. Слишком сильный след оставила в моей памяти любовь госпожи к великой целительнице Елизавете». «Великой целительнице Елизавете?» Вету аж немного перекосило от такого то ли титула, то ли звания. «Боже упаси!» Она явно хотела сказать что-то еще, однако гневный взгляд Зена удержал ее от ошибки. «Как ты сам сказал, то было в прошлом. Сейчас же я уже другой человек», — продолжила Ли, отчего-то никак не отреагировав на фразу Дзена о следе любви. «У меня нет памяти прошлой Ли. Однако это именно она направила мне сюда, сказав, что ты нам поможешь всеми своими силами и расскажешь обо всем, что она знала. Это так?» «Нет», — отрицательно покачал головой Дзен. «Я, конечно, поделюсь информацией, но помогать не стану. Останусь здесь и буду ждать следующего, более удачного перерождения госпожи». «Что? Как это понимать, более удачного?» Чуть ли не опешила Ли от такой формулировки. «А чем это я, интересно, тебя не устраиваю?» «Во-первых, потому что ты до сих пор не осознала свою истинную судьбу и не признала вторую госпожу», — спокойно произнес Дзен. «Во-вторых, потому что ты слишком слаба и импульсивна. В-третьих, ты вряд ли выживешь при прохождении легендарного данжа. В-четвертых, впрочем, мы трех пунктов более чем достаточно». «А вот насчет третьего пункта», — тут же вмешалась Света в разговор. «Если ты думаешь, что Ли в нем не выживет, так, может, поможешь нам избежать столь трагичного исхода и отправишься в данж вместе с нами? Если ты станешь фамильяром Ли, то сможешь защитить ее и...» Тут Света на секунду запнулась, видимо, от внутреннего протеста, однако быстро взяла себя в руки. «Великую целительницу Елизавету в том числе». «Согласна», — тут же кивнула Ли головой. «Лиза сейчас и так в нашей группе, так что, как ты и хотел, у тебя будет две госпожи. Хоть ты и говоришь, что будешь ждать здесь более удачного перерождения Ли», — продолжила Вета. «Подумай сам, какова вероятность того, что к тебе придет еще хотя бы одно? Сейчас драконы участвуют в войне на стороне людей. Если мы не сможем пройти легендарный данж и, соответственно, проиграем войну, это место будет уничтожено другими расами задолго до того, как в мир придет другая Ли. Также не факт, что ты и сам сможешь выжить. Как по мне, очевидно, что помощь нашей Ли — единственный шанс для тебя исполнить клятву верности прошлой госпоже». «Ваши слова настолько же бледны, как и ваши силы», — равнодушно заявил Дзен. «Без общего слияния Елизаветы Шаховской и Ли Сухань вы не обретете даже 10% силы моей госпожи. О великой целительнице я и вовсе промолчу. Что же до вероятности, то даже малый шанс на то, что я все же дождусь нормального перерождения госпожи выше, чем любая оказанная мною вам помощь». «А с чего это вдруг ты решил, что мы настолько слабы?» С улыбкой на лице и угрозой в голосе произнес я. «Может, хочешь проверить мои силы?» «Твои?» — задумчиво окинул меня взором Ден. «Ты, я так понимаю, уже встретил Сиддхартха Гатаму и стал его учеником?» «Верно», — согласно кивнул я. «Тогда в твоей силе я уверен. Возможно, ты даже смог постичь большую часть своих возможностей из прошлого. Но этого мало для того, чтобы Ли Сухань выжила в данже», — — задумчиво произнес он. «Тебя послушать, так я вообще слабачка какая-то», — тотчас огрызнулась Ли в сторону Зена. «А я вообще-то среди сильнейших воинов. Как-то уж слишком много ты на себя берешь, если судишь по нашей прошлой стычке. С того момента я стала намного сильнее». Видимо, слова Зена сильно задели Ли. «Ты так говоришь о легендарном данже, как будто уже был в нем и знаешь, чего нам следует ожидать в Антарктике», — задумчиво произнесла Вета. «Может, для начала расскажешь нам все, что знаешь?» «Я и не говорил, что являюсь сильнейшим воином», — спокойно произнес Зен, не обращая внимания на Вету. «Я тоже слишком слаб для легендарного данжа. Из вас к нему готовы, пожалуй, только Андрей Смирнов и Вилетла Чернова. Остальные в вашем клане слишком слабы. Они все погибнут. Впрочем...» Он оценивающе посмотрел на меня и Вету. «Вы тоже можете не вернуться оттуда». «Такое впечатление, что ты словно следил за нами», — с подозрением уставился я на него. «Отчасти так оно и есть», — скупо улыбнулся он в ответ. «Магией, данной мне госпожой, я могу иногда видеть то, что происходит с одним из ее перерождений. Правда, это затратный по мане артефакт, и потому я решился его использовать не так давно, сразу после того, как ко мне заявился один настырный гость. Впрочем, это уже не важно». В этот момент Дзен обернулся в сторону Ли. «Меня больше интересует другой вопрос. Почему-то я уже около 5 суток не могу наблюдать за тобой. Это странно. Позволь узнать, что произошло, как тебе удалось уйти и оттока госпожи». «Что? Мне-то откуда должно быть известно, почему твои навыки слежения дали сбой?» Не на шутку удивилась Ли от такого заявления, после чего, как будто вспомнив о чем-то, отвернулась в сторону и добавила. «Я как не знала, что ты за мной наблюдаешь, так и не знаю. И уж тем более не понимаю, почему теперь не можешь. И вообще, может, наконец ответишь на вопрос Веты о данже?» Мельком в моей голове пробежала мысль о том, что Ли как будто спешила сменить тему. Хотя зачем ей это? Наверное, все-таки показалось. «Это очень странно», — задумчиво смерил ее взором Дзен. «Когда госпожа испытывала артефакт, то я не мог ее видеть только тогда, когда она уединялась с госпожой Елизаветой. Но я так понимаю, что подобное вряд ли, вероятно, с нынешней тобой». При этом он вопросительно посмотрел на Ли, словно ища ответа на незаданный вопрос. Причем не только он в данный момент уставился на Ли. Мы с Ветой тоже, с пока еще легким недоумением, смотрели на почему-то покрасневшую азиатку. И, кстати, а почему это Синар и Лаэль усиленно делали вид, что им все равно? Да и Эльнара с Элиной не выглядели сколько-нибудь заинтересованными в данной теме. Я что-то пропустил? «Какой-то ты слишком любопытный», — чуть ли не зашипел на него Ли. «На мои вопросы не отвечаешь, а сам только и делаешь, что продолжаешь их задавать. Может, наконец, вернемся к теме нашей встречи? Так что, ты что-нибудь можешь рассказать о легендарном данже или же нет?» «Значит, все же ошибся», — тяжело вздохнул Дзен. «А жаль. Что же касаемо легендарного данжа, то все, что мне известно, так это 2 факта. Первый — о тех эльфах и демонах, которые пытались туда проникнуть. Ни один из них не вернулся обратно. Еще мне известно, что у данжа есть 3 стартовых условия. Первое и второе касается ваших возможностей. В данже нельзя использовать любые эликсиры, все они пропадут при вашем заходе. И кроме того, в нем недоступен игровой магазин». «Погоди», — растерянно вмешался я. «Как это? Пропадут любые эликсиры? Что, даже банки на ману и ХП?» «Да. Их тоже не получится использовать или купить», — согласно кивнул он. «Последнее же условие касается вашего инвентаря. Он тоже будет заблокирован на все время нахождения внутри данжа». «Охренеть!» — невольно вырвался у меня изумленный возглас. «Но тогда как его пройти? Это вообще реально?» Вета от страха невольно сделала пару шагов назад. «Без банок на ХП мы, возможно, еще как-то продержались бы с помощью Эльнары и Лизы. Но без банок на ману — это же просто невозможно! Зачем системе ставить такие дурацкие условия?» — задумчиво произнесла Ли, пока на ее лице можно было отчетливо различить страх и смятение. «Даже с такими условиями практически невозможно пройти. Более того, никто и не станет рисковать. Как только желающие узнают об этих ограничениях, они либо откажутся заходить внутрь, либо будут ждать внутри, пока он не обновится и их не выкинет. Разве система не должна заботиться о нашем развитии? А так получается, что она как будто специально отталкивает игроков от этого места». «Легендарный данж — это единственное место, где можно не только стать сильнее, но и получить возможности, многократно превышающие силу фей», — скупо улыбнулся в ответ Дзен. Потому я и сказал, что у вас нет шансов на его прохождение. Вот если бы ты, Ли Сухань, вошла в состояние совмещения с Елизаветой, то, возможно, хоть чуть-чуть, но шансы бы появились. Правда, только после моего обучения вас. Но все же... Но, увы, в вашем случае это невозможно. Что это за состояние совмещения, о котором ты постоянно твердишь? Не выдержала Ли наконец. Может, уже наконец объяснишь нормально? Зачем? — лаконично спросил Дзен. «Какой в этом смысл?» «Как это какой смысл?» — не сдавалась Ли. «Если ты говоришь, что это твое непонятное совмещение поможет нам выжить, то мы попробуем его изучить. Все лучше, чем топать в то странное место без банок, практически беззащитными». «Попробуем изучить?» — переспросил Дзен с непередаваемым выражением лица. В нем одновременно сочеталось сожаление, разочарование и взгляд, который так и кричал о том, что большей глупости он еще в жизни не слышал. «Да будет тебе известно, но изучить слияние невозможно. Его можно развить или усилить, но не изучить. Как говорила госпожа, только у тех, в ком воспылает истинное чувство любви и понимание своего партнера как самого себя, может пробудиться настолько сильное ощущение друг друга, что оно при определенном подходе может перерасти в нечто большее. И это нечто и есть начальная стадия совмещения. С ним можно творить чудеса, можно ощущать во время боя себя и партнера как единое целое. Можно мысленно обмениваться знаниями и планами. Можно замедлить само время и подарить себе целую вечность на раздумье. И это лишь самый короткий список из тех возможностей, что дарует совмещение». «Ого!» — невольно присвистнул я. «Так это получается, любые двое влюбленных могут освоить совмещение?» «Частично, да», — не очень уверенно кивнул головой Дзен. «Но, к сожалению, у госпожи так и не вышло получить данный результат при совмещении мужчины и женщины». Возможно, потому что она сама любила лишь госпожу Елизавету, не знаю. Но у меня есть метод обучения именно женской однополой пары. Возможно, этот же метод подойдет и двум особям мужского пола, но это не точно и не проверено». «А как много времени нужно для изучения этого твоего совмещения?» — поинтересовалась Ли. «Чисто теоретически хотелось бы знать. Что бы ты ни говорил, если у прошлых нас получилось его освоить, значит, и мы с Лизой могли бы попробовать». «Да и Вете с Андреем тоже не помешает рискнуть и попытаться обучиться этой твоей непонятной технике. Насколько я поняла из твоих слов, конкретно на них двоих прошлое я не экспериментировала». «Ли?» Тут уже Вета не выдержала и обратилась к подруге, так как, боюсь, после предложения Ли ее мировоззрение перевернулось ног на голову, как и мое. «С тобой все нормально? Как-то ты странно себя ведешь в последнее время. Что?» Резко повернулась Ли в ее сторону, после чего, засмущавшись, вновь отвернулась к Дену. «Мне, конечно, идея с Лизой и с вами двумя не нравится, но после новостей о банках нам необходимо что-то, что сможет дать дополнительные шансы на выживание. Я сейчас просто мыслю со стороны логики и фактов, вот и все». «Не думаю, что Виолетте и Андрею подойдет данная методика», задумчиво почесал свой подбородок Дзен. «К тому же Андрей и так уже почти все это умеет сам, насколько я помню возможности прошлого Смирнова. То они никак не были завязаны на его любви к Виолетте, как и у нее самой. Если не ошибаюсь, то главное оружие у Черновой — ментальная магия, а у Смирнова — выход за грань возможного. Точно не помню, но вроде как он мог влиять на само время. Но здесь мои знания ограничены». «Этого и следовало ожидать», — печально вздохнул я. «Что-то подобное я слышал и от учителя». «Что же касаемо вас, Ли и Елизаветы, то, боюсь, это невозможно», — покачал он головой. «Если у вас двоих так до сих пор не возникло взаимного влечения, то оно уже вряд ли появится». «Какой же ты все-таки упрямый тип!» — не выдержала наконец Ли. «И как моя прошлая ипостась вообще додумалась создать тебя таким наглым и твердолобым?» До того, как кто бы то ни было из нас успел среагировать, Ли вдруг сорвалась с места и кинулась на Дзена. Благодаря своей ловкости и силе она умудрилась отбросить его к противоположной стене, после чего и сама подбежала к нему, пока все мы находились в легком ступоре. Дзен, слава богу, не пустился в ответную атаку, так как, видимо, не хотел вступать в бой с Ли из уважения к своей прошлой хозяйке. Тем временем Ли ему что-то сказала, наверняка какую-то очередную угрозу, однако довольно тихо и так, что я не сумел расслышать. После этого азиатка вдруг развернулась и направилась к нам. Дзен шел за ней следом. Понимая, что по ходу все закончилось, не начавшись, я расслабился и убрал руку с меча. «Мы обо всем договорились», — не очень уверенно произнесла Ли, бросив быстрый взгляд в сторону Дзена. «Так ведь?» «Думаю, да», — спокойно кивнул в ответ он. Но мне на краткий миг показалось, что в его глазах мелькнуло довольство и, можно сказать, радость. Не понял. Это что такого сказала ему Ли? То есть ты попробуешь обучить Ли и Лизу? В легком шоке переспросила Вета, переводя свой взгляд с одного на вторую. Спасибо, конечно, вот только... В глазах девушки промелькнуло легкое подозрение. Ладно, проехали. Ты можешь хотя бы примерно предположить, насколько затянутся ваши тренировки? Обратилась она к Дзену. В реальном мире пройдет не более 5 дней, видимо, посчитав что-то в уме, произнес Дзен. А вот в их внутреннем мире пройдет больше года. Получается, что этот вот Дзен владеет той же практикой, что и Гатама? Хотя чему я удивляюсь? Между ними, судя по всему, возраст тоже не сильно отличался. Не удивлюсь, что техника внутреннего мира вообще была придумана Ветой, точнее, одним из ее перерождений. Как раз по ее специализации тематика. «Год», — протянула Ли, растерявшись, однако после этого все же взяла себя в руки. «Ну что же, если по-другому никак, то попробуем. А то после всего услышанного мною об этом данже стало понятно, что перед отправлением нужно обязательно усилить себя по максимуму». «Угу», — кивнула головой Вета, вновь посмотрев на Ли с каким-то сомнением. Видимо, ее, как и меня, удивило, что Ли не начала возмущаться перспективе провести целый год лишь в компании Лизы и Дзена. «А может, ты и мне, как ментальному магу, какую-нибудь тренировку подберешь?» — обратилась она к Дзену не очень уверенно. «Ведь чем сильнее отряд, тем больше шансов выжить и у твоей госпожи. К тому же, если попробовать обучить этому так называемому совмещению Алену и Егора, или же Азриэль и Синара, думается мне, у них тоже есть нужный вид связи». «Во-первых, я не смогу уделить внимание всем», — сурово посмотрел Дзен на Вету. «Во-вторых, если я правильно понял полученную информацию, у тебя и так есть более опытный учитель. Обратись к Вальдемару. Думаю, он не откажет. К тому же он намного опытнее меня в ментальной магии. В-третьих, у меня нет желания обучать хоть кого-нибудь, кроме Ли, Сухань и Елизаветы. Остальные для меня не имеют никакого значения. Но я могу дать совет. Поговори опять же насчет обучения с Вальдемаром. Ну или пускай Смирнов договорится с Гатамой». «Боюсь, с Гатамой договориться не выйдет», — тяжело вздохнул я в ответ. «Почему?» — удивился Дзен. «Нам до сих пор неизвестно, жив он или нет», — недовольно ответил я. «Что же, тогда у вас есть Вальдемар», — лаконично заявил он. «У вас еще остались вопросы?» «Да. Ты не мог бы подробнее рассказать о том времени, когда была жива твоя госпожа Ли?» Решил я взять, наконец, инициативу в свои руки. «На этот вопрос я отвечу ей», — кивнул он в сторону Ли, — «когда буду тренировать. Если она посчитает нужным сообщить потом еще и вам, то это станет уже ее личным решением». «Хорошо», — я вынужден был согласиться с такой постановкой. «Тогда ответь на другой вопрос. Почему все забыли наши четкие образы из прошлого, а ты нет? Тот же учитель Гатама не помнил меня в прошлом». «Место, в котором я живу», — обвел он взором зал, — «защищает меня от вмешательства системы. Обе госпожи когда-то создали это уникальное место. Здесь и только здесь моя память в безопасности». «Перебирая записи, оставленные слугами твоей прошлой хозяйки», — подала голос Вета, «мы находили много упоминаний о всяких снадобьях, что могут повысить характеристики игрока. Видимо, Ли занималась исследованием в этой области. Вот только мы смогли разобрать далеко не все, а те, что смогли, невероятно трудно собрать. Может, ты знаешь какие-нибудь рецепты, что могли бы помочь нам в данже? Ведь, возможно, система удалит только магазинные зелья, а не, скажем так, природные». «Нет», — отрицательно покачал он головой. «Система удалит абсолютно любые эликсиры. Даже если вы изготовите их внутри данжа, они просто либо не будут работать, либо исчезнут в тот же миг. Точно мне неизвестно». «А откуда тебе вообще так много известно о данже?» — с подозрением уставился я на него. «Все эти знания получили люди, служившие госпоже от обелисков», — лаконично пояснил он. Впрочем, я и сам мог бы догадаться о таком простом ответе. На этом, по сути, наш разговор и закончился. Девчонки еще что-то попытались узнать у упрямого старика, но все без толку. Он либо не знал, либо не хотел говорить. Но чаще всего он ссылался на то, что на все вопросы Ли получит ответы только тогда, когда начнется ее обучение с Лизой. И вот этот момент меня смущал больше всего. С чего вдруг он согласился помочь? Почему передумал? Кажется, у меня самого появились вопросы, но уже к Ли. Хотя, думаю, лучше всего, если обо всем с ней поговорит Вета. А то кто его знает, как на меня отреагирует Ли».